Глава 17. Маша продолжала удивлять. Прямо на глазах менялась. Запуганная мышка сбросила свою шкурку и взглянула на Демьяна с вызовом. Надо же, осмелела? Хотя сегодня ночью будто бес в нее вселился. Сначала стеснялась, боялась и дрожала, как осиновый лист, но потом... Черт, у него снова сейчас встанет. Члены так болезненно реагируют на Машу. А внутренний демон довольно урчит, желая получить еще. Все вокруг как с цепи сорвались. Куда Демьяну-то деваться? «Бросишь меня одного?» Его смешок, после чего девчонка вздернула подбородок и посмотрела ему в глаза. «Очередной вызов?» «Ну, мышка, ты прямо заводишь парня с полоборота. Такими темпами ты даже одеться не успеешь. Еще немного, и домой отменяется». Хотя оно и так уже отменилось. Правда, Мария пока об этом не догадывается. Потому что сегодня утром демон решил точно, девочку не отпустит, она нужна ему. Антидот, мать его. От его же порой неконтролируемой агрессии, это даже круче ринга. И секс тут абсолютно ни при чем. Демону нравилось просто за ней наблюдать. Какой-то дикий и болезненный кайф от этого ловил. В его рубашке мышка смотрелась офигительно. Может, подарить ей? Или приказать ходить в его присутствии только в его рубашке, без нижнего белья. Первое желание было подорваться и сорвать эту чертову рубашку с женского тела. Пофиг на пуговицы. В шкафу достаточно одежды. А еще лучше спалить этот дурацкий желтый сарафанчик, чтобы лишить девчонку одежды. Охренеть, как заманчиво. Но Демьян подавил временный порыв, продолжая лежать на месте и наблюдать. Только не надо делать из себя жертву. Бросила, как отрезала. Точно осмелела. «Тебе не идет». Надо же, даже тон сменила, хоть и покраснела во второй раз. Где та ласковая кошечка, которая крутила ночью попкой перед ним, желая получить еще больше, сильнее, быстрее? Кончала под ним с дикими стонами и точно не притворялась, отчего внутренний монстр довольно рычал, заставляя своего хозяина впиваться зубами в кожу на ключице. Демьян очень надеялся, что боли девочке не причинил. В его планы это совершенно не входило. «А что мне идет?» Парень веселился и не скрывал своего хорошего настроения. Проснулся еще час назад, сработал внутренний будильник и просто лежал, наблюдая, как Маша свернулась калачиком и тихонько сопела. Часть волос хаотично раскидана по подушке, другая закрывает шею и плечо. А рука тем временем сама к ней потянулась. Пропустил локон сквозь пальцы, вдохнул цветочный аромат и чуть не зарычал от наваждения. Он ее не отпустит. Теперь уже точно решено, по крайней мере, пока девчонка на него действует как антидот. А дальше будет видно. Сначала надо предстоящий бой пережить. Почему-то именно сейчас эта мысль не вызывала той волны позитива, как еще какую-то неделю назад. Не хотелось больше, но бес уже договорился, а Демьян никогда не включал заднюю. Иначе сожрут волчары, стоит лишь показать слабину. Он обязательно выиграет, чтобы Маша им восхищалась. Дурацкий мальчишеский порыв выпендриться, иначе не назовешь. Захотелось, чтобы мышка сидела на трибуне и переживала. Нервно грызла ногти, кусала тоненькие пальчики и смотрела, как он разорвет соперника. Бой-то нелегальный. На правилах особо никто не настаивал. Можно и оторваться, если сильно захотеть. Такое глупое детское желание, но от осознания этого факта кровь забурлила сильнее. «Послушай, Демьян», — вздохнула Мария, пытаясь совладать с эмоциями. «Давай на чистоту». «Позавтракаешь со мной?» Своим вопросом он выбил почву у девочки из-под ног. «Не ожидала, милая? А зря. Демон и не на такие уловки способен. Ведь и ежу понятно. После слов «давай на чистоту» начнутся сопли и никому не нужные глупые бабские сомнения. Так всегда бывает. А у Маши все ее мысли и переживания написаны на лбу. А Демьян пока не готов отвечать откровенно на каверзные вопросы, которые обязательно задаст этот очаровательный ротик. Надо будет найти ему более достойное применение, чем озвучивать разные глупости. А еще самому бы для начала понять, что с ним происходит-то. «Я не голодна», — произнесла девушка, глядя на парня все с тем же вызовом. Ох, и заводит этот взгляд, полный непокорности, отчего внутренний демон недовольно зарычал. Зато я голоден, причем сильно. И этот голод обычной едой не утолить. Демьян кое-как собрался с силами, сделал глубокий вдох, пока Мария что-то искала по сторонам, и на выдохе произнес. «Ты случайно не это потеряла?» Достал руку из-под одеяла двумя пальцами, держа за край чулок. «Вчера разум пребывал в каком-то дурмане, поэтому на столь возбуждающую деталь женского гардероба Демьян просто не обратил внимания. Раздевал мышку на автомате, боясь оторваться от ее тела, как будто точно с цепи сорвался. Но сейчас...» Захотелось посмотреть, как Мария будет надевать чулки, а после он аккуратно, засунув палец под резинку, будет медленно стягивать их вниз по женской ноге, лаская подушечками пальцев кожу. Вызовет трепет и нервную дрожь у малышки. В голове сразу же нарисовалась столь яркая картина, что мозги снова начали плавиться. Так недолго и до очередного взрыва адреналина. Он накапливался, и надо было срочно выпустить его наружу. Вчерашнего выплеска эмоций было мало, как оказалось. Внутренний демон хотел еще. От возбуждения током ударило в голову, а мышцы напряглись, желая получить долгожданную разрядку. Прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. «Отдай». Маша скривилась, все так же стоя посреди комнаты с вещами в руках. Демьян усмехнулся, стреляя глазами и посылая девушке флюиды, полные страсти и желания. «Не отвертишься, красавица. Раздетый все равно не сбежишь от демона». «Смотря что я за это получу взамен», медленно растягивая гласные, произнес и откинул одеяло, вставая с кровати. «Еще немного, и боксеры не скроют возбужденного члена. Как бы снова не испугать своим напором и без того перепуганную мышку. Сегодня, правда, она сопротивлялась, то и дело пытаясь бросить демону вызов, но все равно очевидно, что нервничала. Ничего, время есть, станет шелковой и покладистой. Сейчас заодно и почувствует, как мужчина хочет ее, когда мужской орган упрется в живот, а мышка окажется впечатанной в стену». Демьян надвигался на Машу, как хищник перед прыжком. Отличная перспектива заменить завтрак утренним сексом. Еще никто так не возбуждал Демьяна. Он готов оставаться рядом с мышкой всю ночь, а утром видеть ее без косметики. «Кстати, миленько, и нафига, спрашивается, тремя слоями штукатурки уродовать это прекрасное личико?» «Демьян, отдай, пожалуйста, чулки». Маша отступала назад, не сводя пристального взгляда с парня. Его глаза горели в предвкушении желанной добычи, а мышцы напряглись по мере приближения к девчонке. Еще шаг, и мышка уперлась спиной в стену, а Демьян подошел вплотную, слегка придавливая ее своим голым торсом. «Не отдам», — в голосе появилась хрипотца. Мария дрогнула, но все равно ее взгляд не отталкивал. Наоборот, манил своей бездонностью. «С тебя поцелуй», — приблизил губы к ее губам и провел по ним языком. Сначала по верхней, затем по нижней. А после тормоза медленно начали отказывать. Рот с жадностью завладел губами девушки, так быстро и в то же самое время слишком сладостно-мучительно. Настойчиво, не допуская возражений, и Маша ответила. Ее язычок сплетался с языком парня в бешеном темпе. Рой мыслей, что это неправильно, девушка гнала прочь, особенно когда ее одежда полетела в сторону, вместе с чулками. Демьян оторвался на несколько секунд, расстегнул несколько верхних пуговиц на рубашке и оголил плечо мышки. От нее пахло мужским гелем для душа. Его запах. Она пахнет им. Он въелся в ее кожу, отчего внутренний монстр довольно заурчал. Еще немного, и он возьмет девушку прямо здесь. Взрослые люди, какие могут быть стеснения или недопонимания. Демьян опустил глаза, переместил лицо в сторону плечика мышки и тут же замер. Что это еще за хрень? Откуда? Синяки кругом, как будто зверь вчера ее терзал. А не он с ней сексом занимался. Старался ведь аккуратно, как такое могло случиться. Руки сами полезли расстегивать остальные пуговицы и распахивать рубашку, чтобы добраться до тела. От увиденной картины ему стало дурно. шатнуло так, как будто получил поддых. Блять, да он не мог вчера такое с ней сотворить. И почему она молчала, если ей было больно? Откуда? Единственное слово далось парню с трудом, а мужские пальцы тем временем гладили по очереди каждый синяк. Шея, ключица, грудь, живот, талия. «Ничего страшного», — вздохнула Маша с улыбкой. «Это...» Договорить девушка не успела, так как дверь в комнату резко распахнулась, и громкий мужской голос произнес: «Офигеть, не встать! Вот это картина!» Демон зарычал, закрывая Машу своим телом. Уперся ладонями в стену по обе стороны от головы девушки, чтобы непрошенный гость, хоть и лучший друг, не увидел то, что сейчас лицезрел Демьян. «Стучаться не учили?» Получилось довольно грозно, но эмоции рвались наружу. Хоть на ком-то отыграется сейчас, иначе башню сорвет от переизбытка адреналина. Ее трепетное тело, такое нежное, ранимое, и его отметки. Как будто специально пометил свою территорию, мать ее. «Да как бы...» — замялся бес, остановившись возле порога. «Я не думал, что ты здесь не один», — усмехнулся, пытаясь рассмотреть лицо временной спутницы друга, однако демон слишком рьяно защищал свою добычу. Прежде всего, от посторонних глаз. «Надо же, впервые с ним такое». Бес шагнул вперед, а взгляд непроизвольно наткнулся на ворох одежды. И первым в глаза бросилось ядовито-желтое платье, или как оно там правильно называется. Несмотря на вчерашний алкоголь рекой, в памяти всплывали обрывки фраз и событий. «Что она здесь делает?» Демьян, в отличие от друзей, не пил, иначе боя ему не видать, как своих ушей. Резкость, толпа, женский силуэт, вроде знакомое лицо. И вопрос. «Это та малышка из клуба?» «Точно она! Симпатичная официанточка!» «Новенькая. Раньше так уж точно ее никто не видел. С аппетитной попкой и каким-то слишком затравленным взглядом». Бес всегда умел по глазам определять, что у человека на уме. У этой малышки в зрачках плескался страх, самый настоящий и неподдельный. «Нафига она демону сдалась? Своих проблем мало. А с такой, как эта...» «Черт, имя бы вспомнить. Ну да ладно». В общем, с этой официанточкой будет одна сплошная головная боль. Хотя снова о чем это он? Разочек ее демон трахнул, забыл, стоит ли прятать ее за своей широкой спиной. «Бес, свали отсюда!» Спустя минутную паузу произнес со злостью Демьян, пока его друг вспоминал, как все-таки зовут девушку в ядовито-желтых шмотках. На бейджике же было имя. Вот хоть и убей, не помнил бес, и все тут. А должен был, ему по статусу положено, находиться в курсе всех проблем Демьяна и Матвея. И решать их еще до появления, а не после. Ты просил напомнить с утра о встрече. Бес забавлялся ситуацией, постоянно улыбаясь и глядя на голую спину друга. Кажется, точно не вовремя зашел, потому что демон в трусах, закрывающий корпусом девушку, это оригинально, мать его. Хоть на видео снимай, пацанов в ступор вгоняй. Делать этого Карим Бестужев, конечно же, не будет. Но иногда прям-таки подмывает поиздеваться над другом. «Напомнил?» — рычал демон. «Тогда свали поскорей». Пауза. «Пожалуйста». «Как скажешь». Не стал нарываться на неприятности бес и пожал плечами, хоть этого никто и не видел. Демьян слишком возбужден, и ничего другого, кроме рыка, повышенного тона и кучи нелицеприятных слов сейчас от него не дождешься. Бесу ли не знать, каким бывает друг, когда адреналин зашкаливает. А малышка, походу, его завела не на шутку. Хрен бы с ней, только что демон нашел в этой перепуганной малышке. Таких пачки. Пальцем лишь помани, а он в эту вцепился. Еще немного и точно рванет. Хотя, может, спровоцировать его? Тогда появится повод отменить этот чертов бой. Ладно, живи пока, демон. Твой старший товарищ сегодня добрый. Бес развернулся, сделал шаг в сторону двери, однако в спину ему прилетело. Погоди. Демьян повернулся лицом к мужчине, продолжая закрывать Машу от постороннего взгляда. Чувствовал ее нежные пальчики на спине, а волна возбуждения начинала накрывать с головой. Надо срочно в холодный душ. По-другому пока усмирить бушующий адреналин не получится. «Что-то не так?» Бес криво ухмыльнулся, приподняв одну бровь. «Отвези Машу домой». Выдал и сразу же окаменел, как статуя. Он не сможет с ней находиться сейчас рядом, но и отпустить даже с бесом тоже не сможет. Хотя нет, сам отвезу. «Встреча, демон». «Я помню», — перебил друга, вытаращив глаза. «Девушку отвезу и вернусь. Успею, не переживай». И отвернулся, слыша за спиной лишь очередной ехидный смешок, удаляющиеся шаги и звук закрывающейся двери. Но перед этим довольно громкая и ехидная. «Маша, значит!» «Твою мать, бес, заткнулся бы ты!» «И какого хрена он дверь на замок еще вчера не закрыл?»